Глава вторая. Но нового учителя не было. Вошел тот же, пожилой. Он скользнул глазами по классу и сказал: «Итак, ребята, приготовим тетради для контрольных работ». Мой сосед вдруг побледнел и стал елозить по парте. «Будем писать диктант на усвоение прямой речи». У меня не было тетради для контрольных, и я открыл ту единственную тетрадь, что у меня была. Я начал ее еще в Москве. Учитель диктовал отрывок из военной тайны Гайдара. «Много вынули?» — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом. Мой сосед, низко склонившись над тетрадью, оживился. «Как ругался?» — спросил он у учителя. «Как ругался Шалимов?» «По-татарски», — сказал учитель недовольно, — «с маленьким сухощавым землекопом». «Продолжаю диктовать». Мой сосед покачал головой и стал писать. Его, видно, все еще интересовало, как же именно ругался Шалимов, какие слова он говорил маленькому сухощавому землекопу. Он не был ни узбеком, ни таджиком, этот парень. Он был татарин. И он наверняка знал много татарских ругательств, и его интересовало, какие именно выбрал себе Шалимов. Он писал медленно, не поспевая за диктантом и вслух повторяя концы фраз. Я сбоку посмотрел в его тетрадь и ужаснулся. В каждой фразе было по ошибке. Особенно не в ладу он был с запятыми и тире. Он вставлял их произвольно, где хотел и как хотел, ломая спокойный, мерный бег фраз ненужными заграждениями. Он ставил на пути слов противотанковые рвы, тире и колючую проволоку двоеточий. Рваные, исковерканные фразы тяжело падали на бумагу, простреленные знаками препинания. Кроме того, он был не в ладу с родами. Вместо «плавал» он писал «плавала», вместо «кружилась» — «кружилась». Каждый абзац таил в себе невыставленную двойку. «Надо спасать его», — подумал я и приблизил свою тетрадь к его тетради. Я щедро открывал ему маленькие тайны правописания. Ему надо было только чуть повернуться, чуть скосить глаза. Впрочем, он мог бы и не косить. У него и так были узкие раскосые глаза, они видели во все стороны. Но здесь он не увидел, нет, скорее, не захотел увидеть. Он чуть повернулся ко мне и сидел секунду, не двигаясь, и как бы вцепившись глазами в мой лист. «Списывай же, списывай, списывай же!» — мысленно уговаривал я его. Но его взгляд вдруг оторвался от моего листа, оторвался с усилием, с напряжением, словно какая-то сила отрывала его от правильной орфографии, от легкого спасения, от нормальной оценки поз. Вот он скользнул последний раз по ровному строю моих букв и ушел, уплыл в сторону. Я посмотрел на учителя. «Может, учителя боится?» — подумал я. Но тот и не собирался смотреть в нашу сторону, да и мой сосед не боялся. По-моему, он был не из тех, кто боится. Лицо его было красно от напряжения. Он боролся с чем-то внутри себя. С чем, я не знал. И он не смог победить этого. Он отвернулся от меня и стал писать медленно, с напряжением, отставая от диктовки, делая все ошибки, какие только можно было сделать. Когда кончились уроки, я, в стороне от других, шел по двору. Где-то сзади маячил Фролов, и я не знал, чего ждать от него. Я был готов ко всему. И я шел спокойно по этому широкому, как пустырь, мокрому двору. Все было чужим в этом городе, и двор, и школа, и небо над моей головой. Здесь оно было белое, чуть подтененное тучами, рыхлое, а там, в Москве, оно было солнечное и голубое. Да, там оно было солнечное и голубое, а на улицах стояли противотанковые ежи. Грузовики с зачехленными фарами шли по темным, как тоннели, переулкам. Ополченцы шагали нестройно. Какой-то высокий, очкастый, все путал ногу, и командир кричал ему: «Правой!» И он перескакивал с ноги на ногу, как заяц, и догонял строй. А небо по вечерам было беззвездным, будто и его затемнили шторами, и мы ждали от него всего, чего угодно, и все-таки всегда оно было солнечное и голубое. Да, солнечное и голубое. И таким останется навсегда. И еще останется зоопарк на Красной Пресне, и довоенный май, и маленький блестящий пруд, в котором плавают пеликаны, и ограда цвета молодой травы, и какие-то парни в кепках, кидающие слону хлеб через ров, и мой отец, идущий рядом со мной, и моя мать. Она боится, что я одет тепло, не по сезону, она все беспокоится, и действительно тепло, и мне в пальто тесно и жарко, и я чувствую. Это уже лето начинается, потому что небо такое солнечное и голубое. Ты не бойся, ты спокойно ходи. Это мне говорят. И я оборачиваюсь. Голос гортанный, негромкий. Мой сосед идет рядом со мной, он смотрит на меня без улыбки, глаза у него сумрачные. Я и так спокойно хожу. Драться ты умеешь, вот уж не подумал бы. Он с интересом поглядел на меня и замолчал. Мы вышли на мощеную длинную улицу, по обе стороны которой стояли скучные, квадратные, как кубики, дома-бараки. — Как тебя зовут? — спросил я. — Хайдер. — Слушай, Хайдер, почему он такой гад, этот Фролов? — Он не гад, — задумчиво сказал Хайдер. — Просто он эвакуированных не любит. — За что? Что они ему сделали? Разве он не понимает, что война? — Он понимает. Отец его на фронте, брат на фронте. Так чего же он? Его жилплощадь эвакуированный уплотнил. Вселили к нему людей, комнату взяли. Понял? Я покачал головой. Это я не совсем понимал. В этом я не разбирался. Я знал только, что мы приехали, и нам надо жить. И пусть нам дают комнату. А уж как там этого я не знал. При чем здесь я? Ведь не я же въехал в его комнату. Ты не въехал, другой въехал. Эвакуированные разные бывают. Барахлом торгуют, спекулируют, понял? — Да, разные бывают, — сказал я жестко. — И местные тоже разные бывают, понял? Он не ответил. Что там происходило в этой круглой, крепкой, плотно пригнанной к коренастому, тяжеловатому туловищу голове, не знаю. Он шел, не глядя на меня. Я не понимал, враг он мне или друг. Ржаво, плаксиво, будто из последних сил визжала водокачка, скупо выцеживая из себя коричневую воду. Визжала, а потом теряла голос и переходила на стон. Стон ее был протяжен, надорван. С коромыслами на плечах медленно шли женщины в низкоповязанных платках, из-под которых сиротливо высовывались другие, белые платочки. Они покрикивали на детей глухо, устало, у них не было сил сердиться. — Вот мой дом, — сказал Хайдер и показал на один из бараков. — Зайдем? — Нет, Хайдер. — Не хошь, как хошь, ходи голодный, — сказал он. Это была известная московская присказка «не хошь, как хошь». Мне было странно, что и он знает ее. — Почему ты не стал списывать у меня, Хайдер? Он посмотрел на меня пристально и чуть улыбнулся, первый раз за все время. Глаза у него стали еще более узкими и хитрыми. — Понимаешь? Я же хотел тебя бить вместе с Фроловым. — Бить не стал и списывать не стал, — сказал я. — Неинтересно. Он сбоку посмотрел на меня, покачал головой и сплюнул. Длинная узкая улица кончилась. Ее пересекла дорога. Там были большие недостроенные дома, их строили, говорят, долго, и уже совсем было построили, и шоссе должно было идти дальше, чуть ли не к другому городу. Но началась война. И вот теперь она уходила вдаль и обрывалась резко, будто на полслове, как строка в недописанном диктанте. Дома были редкие, как деревья в побитом непогодой лесу, высокие, с голыми окнами, с темными пустыми проемами, будто после бомбежки. Людей здесь почти не было. Тишина. И вдруг я услышал, как стучат копыта. Они били четко и дробно по булыжнику в каком-то легком веселом ритме, будто лошадь танцевала чечетку. Лошадь неслась вперед, она была серая, маленькая, не лошадь, а мышка. А за ней, раскачиваясь, летел старинный, как в кино, возок. В этом возке сидел человек и улыбался мне. Его возили из госпиталя, где он работал, то на грузовике, то на эмке, то на этом допотопном возке. И я уже знал дробь этой серой лошади, и обычно садился к нему в возок, и мы ехали вместе, покачиваясь, наталкиваясь друг на друга, и слушали, как лошадь растанцовывает свою чечетку. Но сейчас он мчался куда-то мимо меня, по шоссе. Он улыбался мне очень широко и весело, даже как-то слишком весело, чтобы я поверил в это веселье. А сзади, чуть отклоняясь от него, сидела молодая женщина в шелковом цветастом платке. Черные волосы струились из-под этого платка, будто дым. Так в дыму они промчались мимо меня. Когда они уже обогнали нас, он крикнул мне: «Сережа, мы тебя подождем, садись!» Я рванулся к нему, но осекся на полпути. Нет, кроме всего прочего, со мной был Хайдер. Я чувствовал, что лошадь сбавила ход, копыта били медленно, слабо. Я махнул ему рукой, мол, поезжайте дальше, я не поеду. Лошадь рванула, быстро набрала скорость и стала отстукивать еще более четко и дробно, как пишущая машинка. «Кто это?» — спросил меня Хайдер. Сначала я не услышал его вопроса. «Кто этот человек?» — повторил Хайдер. «Мой отец. А женщина? Это твоя мать?» «Нет. А кто же она?» «Не знаю».